К чему все это? Ты толкаешь меня к ней, а теперь отговариваешь. Зачем? Пока, вы можете причинить ей малую боль. Если продолжите, боль будет в разы сильнее. Я не хочу, чтобы госпоже Салли было больно. Я клянусь тебе, клянусь своей сутью, Фабиан, что если ты причинишь ей боль, я сама убью тебя. Эррррр, глупая женщина. Да, глупая, и дура. Я знала госпожу раньше, я знаю ее сейчас. Случись это раньше, я бы и бровью не повела, наоборот, я бы сделала все для того, чтобы боль была как можно сильнее. Но сейчас, когда моя госпожа из чудовища превратилась в нежный цветок, я жизнь отдам, добровольно, с радостью, но тварь, обидевшую ее, я уничтожу. Да скажи ты мне нормально, еще не время, юный господин, выходя, говорит Анна, но на будущее. Слушайте в первую очередь себя, свое сердце, сердца тех, кого любите, а не чужие домыслы. Прошу вас пройти на завтрак, ждут только вас, ничего не понимаю, завтрак. Все ведут себя так, как будто вообще ничего не случилось. Санек говорит, что его пригласили в министерство, уладить кое-какие вопросы. Мы все-таки недавно переехали, а потом Санек предлагает прогуляться по Лондону, посетить Косую аллею, ну и под занавес, завалиться в какой-нибудь ресторан поприличнее, засветиться, поторговать лицами. Тебя что-то беспокоит? Смотрит на меня Санек. Что именно? Возможно, я смогу помочь. Перемещение во времени, явление игроков в прошлое этого мира и внесенные им изменения. Не порождают ли такие путешествия парадоксы? Фантастики насмотрелся, ХМ. Поясню. Да, парадоксы появляются. Но только в том случае, если условный Герберт соберет в подвале машину времени и отправится в прошлое. Тогда, сам факт его появления вызовет появление новой версии реальности. Совершив свои дела, условный Герберт вернется не в свою реальность, а в созданную им. То есть, если Герберт в прошлом грохнет своего дедушку, он не исчезнет, нет, но в своей реальности, о Герберте все забудут, он исчезнет. Дедушка не встретит бабушку, у них не появятся дети, Герберт не родится, все, а игрок? Игрок действует тоньше. Да, если он вернется в прошлое и завалит значимого персонажа, то в настоящем произойдет дичь. Возможно, мир даже схлопнется. Поэтому игрок работает по правилам, обращает внимание на эффект бабочки и делает только то, что не навредит настоящему. Например, как здесь, внушение обывателям нужных мыслей. Все знают о нас. О нас есть заметки в газетах, протоколы в суде, документы. Но нас здесь не было, поэтому влияние на мир минимально. Игрок просто создал еще одну ключевую точку, из-за которой события пойдут по-другому. А когда это узнает истинный? Не узнает. Игрок был здесь до того, как он обратил внимание на этот мир. Чемпион пришел в измененную реальность. Истинный видит ее, а не то, какой она была. Еще вопрос можно? Сколько угодно. Улыбается Санек. Мой брачный контракт. Могу я вписать туда еще кого-нибудь? Ох, роняя вилку, вздыхает Салли. Увы, нет. Твоя жена, Фиби, только Люциана и все ее воплощения. Это неизменно. Это не изменить ничем и никому. Игрок может поправить контракт, может временно избавить тебя от его влияния или немного изменить условия. Но твоей женой все равно будет Люци и все ее воплощения. Только она и только все ее воплощения. Ясно. Контракт. Он действует. Игрок забрал у тебя свиток только потому, что в случае угрозы нарушения, он будет разворачиваться и светить как прожектор магии демонов. В остальном же, пытаясь изменить Люциане, ты получишь откат, жесткий. А ты, как я вижу, заинтересовался Салли. Только ей не говори, я в нее втрескался. По уши. Репутация. Салли Михаэлис. Плюс 25 тысяч. Не зная, кто она, Фиби, а ты не думал, что это опасно? Вас приставил ко мне игрок. Мой учитель, как он сам говорит, приемный отец. Если бы вы представляли для меня угрозу, он бы этого делать не стал. У меня система репутации. У меня чутье, я опасность чувствую. Логично, разводит руками Санек. Давайте так, вы не спешите. Подождите, а я смотаюсь к игроку и попробую решить вопрос. Я быстро. Кабинет игрока. Санек, только попробуй расстроить меня, злобно скалится сидящий в кресле игрок. Даже не думаю. Наоборот, пока все хорошо. Насколько хорошо, не тяни резину. Настолько, что Фиби собирается вписать Салли в брачный контракт. Игрок фыркает, качает головой. Взмахом руки создает на столе большую чашку чая, корзинку с конфетами и жестом предлагает мне присесть. Как только сажусь, значит, он ничего не понимает, задумчиво глядя в стену, бормочет игрок. Хммм, мои ограничители не дают поймать суть за хвост, а когда поймет, то есть узнает, будем держать штаны, братец. Хотя, сейчас он утверждает, что его решение ничего не изменит. Слишком часто я это слышал, не от курьера, а от других. Клятвы, обещания, заветы. Тебя беспокоит то, что ты делаешь, смотайся в будущее, посмотри, если что, подкорректируй. Если я позволю себе такое, Сашенька, жизнь моя потеряет всякий смысл. Соблазн слишком велик. Попробовав, я не остановлюсь и по итогу потеряю интерес. Нельзя. А если очень надо, примеряешь на себя роль змея-искусителя, брат, не выйдет. Я слишком силен и опытен для такого. Будущее надо не смотреть, а внося изменения пытаться предугадать. Тогда жизнь будет интересной. Запомни это. Давай не будем углубляться в высокие материи. Я в прошлое и тем более будущее ходить не умею. И не особо хочу. Мне надо знать, что будет с Фабианом и Салли. Если сейчас им не помочь, курьер-демон, его чувства не пройдут, но могут измениться. Любовь легко превращается в ненависть. Дружба во вражду. Да, братец, да. Все это может быть, а может и не может. И если ты, маленький осколок меня, думаешь, что я это не предусмотрел, ты глубоко ошибаешься. У меня просчитано все, и даже наша миссия, это, нет, я не вижу и не слышу. Опасаясь пробудить истинного, я сижу ровно и даже не заглядываю. Но, все что касается курьера, моего приемного сына, моего наследника, мною просчитано. Я не скажу, что все пройдет идеально, так никогда не было. Но я знаю, как свести все не к горю, а к легкому недоразумению. Надеюсь на тебя, брат. Игрок ехидно улыбается, достает из ящика стола амулет в виде головы орла на цепочке, разглядывает и двигает ко мне. Держи, передашь курьеру, скажешь, что это остановит влияние контракта. Моральные заморочки курьера, мораль, совесть, благородство. Хорошо, что они у него есть, но ты знаешь, в нашем деле это лишнее. Но он, сила любви, дорогой брат, встает игрок и, заложив руки за спину, подходит к окну. Великая сила. Передай безделушку курьеру, научи его магии, разрешаю передать часть своих сил, в будущем пригодится, присмотри за Салли, она может начудить, и сам начни уже работать, я работаю, я проверяю, Уизли и Лавгуд не чемпионы, их семьи тоже, сегодня проверю министерство и Малфоя, осторожнее, брат, вглядываясь в синие всполохи за окном, кивает игрок, тварь сильна, исход операции, результат, зависит от того, кто из вас раньше вычислит противника. Если вы, вам повезло, если вас, ты знаешь, что будет. Впятером, ваши жалкие аватары и тела, в которые вселились остальные, чемпион перещелкает как орехи. Вы не умрете, вернетесь обратно к себе. А если он перещелкнет моего ученика, отвечать будешь ты, не они, а ты, лично, передо мной. И я обещаю тебе, спрошу по полной. Понял, я понял. Но пока все хорошо, мы сближаемся. С Салли вообще все замечательно. У нас все хорошо, поворачивается ко мне игрок. Уверен, возможно, вы просто не видите, а когда увидите, будет поздно. Сказать тебе, что будет, а будет многое. Конкретнее. Война, вздыхает игрок. Уничтожив грязнокровок и полукровок в магическом мире, чемпион пойдет в обычный. Он не будет воевать в открытую с маглами. Он возьмет под контроль лидеров. А дальше? Шаг первый. Атомная бомбардировка всех по всем. Шаг второй. Общее безумие. Половина мира сгорит в атомном пожаре. Когда человечество вернется в каменный век, все по воле чемпиона перегрызутся. Шаг третий. Добивание и уход. Души собраны. Гавах получен. Истинный, слегка утолив голод, отпускает чемпиона домой, переваривает полученное и снова проворачивает свой план. После отдыха чемпион идет дальше и готовит следующий мир к апокалипсису. Вот только чемпионов такого уровня у него десятка. 10 миров снова будут уничтожены. Так все ли у тебя хорошо, Александр? Мы справимся. Нас четверо. С нами Фабиан. Фабиан, кривится игрок. Он еще не блюет, слыша это дурацкое имя. Неважно. Смотрите в оба. Вычисляйте. И как только вычислите, сразу бейте. Пакостите. Шатайте канон. Чемпион должен проявить себя. Работайте. Да, командир, убирайся, рявкает игрок. Вредный же он. Ну ладно, может, после миссии придет в норму. А пока, пока Салли и Фабиан. Глава 5. Некоторое время спустя. Курьер, бегаем как ненормальные по министерству. Папаша, я его по пустошам гонял, со всеми здоровается, представляет нас. И если мужская часть волшебников очарована Салли, то женская. Женщины, глядя на меня, забывают о приличиях и правилах, тискают меня, треплют щеки, гладят волосы и суют сладости. Некоторые еще и целуют. Отвечаю взаимностью, полной, жмусь к ним, целую тетушек, даже некрасивых, вздыхая обнимаю, строю глазки, отчего тетеньки, едва не падая от умиления, повторяют объятия. И нет, я не ебнулся, просто все они волшебницы, а с прикосновением, я лучше могу их просканировать. Поскольку все они министерские, это польза. Из 25 женщин, ни одна не вызвала подозрения или чувства опасности. Нечисты, поганые интригантки, жуткие снобы, жулики, есть даже извращенки-шатаконщицы, но подозрительных энергий нет ни в одной. Конечно, от этого бесится Салли. И хоть понимает, что я работаю, ревновать не прекращает. А ревность — это показатель. Те, кто не любит, те не ревнуют. Наверное. Да хрен его знает, как у богов с богинями происходит. У людей сложно, у демонов просто. А если богиня и демон, то я просто не знаю. А еще, хоть я и уверен в том, что репутация не врет, сам не знаю, откуда знаю, имею подозрительное ощущение того, что меня наебывают. Не знаю в чем, но знаю, что все, игрок, Салли, Анна, Саня и наверняка два пока таинственных союзника. Но в чем, да нет, не наебывают. Просто молчат, чем пытаются уберечь мою расшатанную психику. После того, как улаживаем вопросы с самим министром, перемещаемся на косую аллею, где банально шароебимся, но делаем вид, что гуляем. Заходим в магазины, рестораны, поприличней. А когда выходим из одного такого, лорд Михаэлис, кивает Саня, не кто-нибудь, не какой-нибудь хрен собачий, а сам Люциус, я его рот кое-чем трогал, Малфой, как в кино, один в один. С ним его жена, между прочим, ничего такая милфочка, и мелкий драко с надменной мордочкой. Ну это он так думает. Здесь строить надменные и брезгливые рожи могу только я, остальные дилетанты. Лорд Малфой, вежливо кивает глава нашего долбанутого семейства. Какая поразительная встреча. Рад приветствовать вас. Взаимно. Мужики жмут руки. Почему-то, вроде у этих снобов так не принято, но мне пофиг. Представляют остальных. Ох. Какое чудо, смотрит на меня нарцисса, чудо, а не мальчик, женщина, тоже забывшая о правилах приличия, тянет ко мне руку, с целью растрепать волосы, однако, перехватываю инициативу, закрыв глаза с поклоном целую ее руку, выпрямляюсь и улыбаюсь, мадам, репутация, нарцисса Малфой, плюс 25, хе-хе-хе, она моя, нет, не для каких-то похабных целей, хотя я бы не против, но мне нельзя, а вот как союзник, ой, какие чудные манеры, улыбается женщина. Драко, не стесняйся, познакомься. Драко, пытаясь изобразить то, что он хозяин положения, кривляясь тянет руку. Фабиан, представляюсь и сильно сжимаю его лапку. Для друзей просто Фиби. Девчачье имя, словно не заметив крепкого рукопожатия, улыбается Драко. Это с умыслом. Враг не оценит угрозы, расслабится и получит. Фиби, милый, успокойся, гладит меня Салли. Не пугай Драко. Извините, нарцисса, Фиби скучает по тренировкам. Каким? Подрывается Драко. Фехтование, восточное единоборство, перечисляет Салли. Недавно воспылал Ксават, французский бокс. Милый, продемонстрируй. Показываю два удара, изображаю вертушку. Встаю и улыбаюсь Драко. Карапуз впечатленный, явно заинтересован. И тут начинается. Отцы, обсуждая нечто важное, то есть погоду и политику, отходят в сторону. Мамы, обсуждая платья, моду, косметику и способы сохранить красоту, забывают про нас. Остаемся с Драко. Карапуз как бы хочет начать диалог, но не знает, с чего начать. Вздыхает. Итак, Фиби, на какой факультет ты хочешь попасть? Гриффиндор. Фе. Там одни грязнокровки. Я знаю, именно поэтому и хочу. Зачем? Хочу превратить их жизнь в кошмар. Там учатся уроды Уизли. Мерзкие предатели крови. Я хочу устроить им ад. А во. А за то, что Артур, глава рыжих конопатых, нагрубил моему отцу. За это надо ответить. И они ответят. Они у меня землю жрать будут, плакать, к маме проситься. Конечно, мне и самому противно. Я все-таки лорд, наследник древнего рода, и мне не пристало возиться с грязнокровками. Считаю это унизительным. Но ради мести. Давай дружить. Тянет руку Драко. Давай. Будем дружить и строить козни уродцам Уизли. С радостью. Врет. Почти во всем. Нет, Уизли он на самом деле ненавидит. А вот про грязнокровок. Это, скорее, дань происхождению. Аристократы. А что в голове у нарциссы? А там острое желание узнать, как Салли в 42 выглядит на 20. Интерес маниакальный. Люциус. Там сложно, его мысли без прикосновения не прочитать, но раз Санек так увлеченно с ним общается, прерывает все, непонятно откуда взявшееся семейство Уизли, которые, двигаясь по улице, не брезгуют бросить в наш адрес оскорбление. Что-то о том, что служки того, кого нельзя называть, всегда сбиваются в стаи. Лорд Малфой, крутит головой Санек. Вы чувствуете? Да, сходу врубается Малфой. Падалью тянет. Интересно откуда? Не говорите, лорд Малфой. Вонь такая, что глаза режет. Ощущение, как будто сдохла большая рыжая корова. Абсолютно согласен. Рыжие от такого открывают рты, краснеют. Молли начинает икать. Шагает к Саньку. Женщина, качает головой Санек. Держите дистанцию. Этот костюм, что вы видите на мне, 2400 галеонов стоит. И я очень не хочу, чтобы вы своим присутствием оскверняли его. Лорд Малфой, а не пойти ли нам выпить по чашечке кофе? Прохладно на улице, запахи дурные, да и нищие совсем обнаглели. Мерзавец, шипит Молли. Артур, сделай что-нибудь. Артур делает. Ничего. Зато Фред и Джордж смотрят на меня и проводят пальцами по горлу. Рон показывает кулак. Плюнув на дорогу, показываю им средние пальцы. Фиби, милый, кричит Салли. Нельзя так с бездомными. Они не виноваты в том, что упали на самое дно и теперь влачат жалкое существование. Подождите. Вот. С этими словами Салли достает из сумочки кошелек, высыпает на ладонь горсть галеонов, находит завалявшийся там сикли и бросает его к ногам Молли. Рыжие теряют всякий стыд. Кричат, обзываются, угрожают. Малфой смеется и, пока дело не перешло к мордобою, уводит нас в ресторан. Ну, а чего? Поздоровались бы, прошли мимо и никто бы ничего не сказал. А так, раз сами выпросили, кушайте, не обляпайтесь. Гы, вечер. После ужина сидим в гостиной и не учимся, не совершенствуемся, а за каким-то интересом изображаем семью. Саня читает газету. Салли снова изучает какую-то, судя по выражению лица, невероятно интересную книгу. Скука, качая головой, вздыхаю. Бать, а давай, не сегодня. Салли, может, тренировку устроим, когда в себе разберешься? Не отрываясь от книги, бормочет она. Чего разбираться, я все решил. Санек приволок амулет, который избавит меня от действия контракта. Мне от этого противно и я себя ненавижу, но... Что читаете? Новости. Увлекательную повесть. Интересно, что пишут? Твоя неусидчивость поражает. Закрывая газету, качает головой Санек. Что ты хочешь? Я хочу знать правду, но вы все равно не скажете. Давайте просто пообщаемся. Малфой не при делах, открывая газету, бормочет Санек. Их из списка вычеркиваем. В министерстве тоже никого. Есть подозрение, что это кто-то из детей. Наши сообщают, что среди преподавателей все чисто. Дамблдор также чист. А может, чемпион в другой стране? Нет, он здесь. Я знаю, я чувствую, он рядом. Надо ждать. Сколько? Столько, сколько нужно. Кстати, Фиби, завтра мы идем на ужин к Люциусу. Зашибись. Ну ладно, можно и к Малфоям. Салли, а я уже скучаю без тебя. Не развалишься. У меня книга интересная о любви. Ромео и Джульетта. Потом в планах Тристан и Изольда. Ну и на десерт русская классика. Ты еще похождения комиссара Каина прочитай. Комиссар, это что-то про СССР? Смотрит на меня Салли. Нет, имя явно не русское. Это из вымышленного мира. Тогда неинтересно, вздыхает Салли. Не мешай мне. Иди, займись чем-нибудь. Ну спасибо. Я думал, вы мне помогаете, а вы? Бесполезно, сидеть ровно ты не можешь. Ладно, о чем ты хочешь поговорить? Улыбается Санек. А нас? Мне? Мы ведь увидимся после этой миссии. Возможно, вздыхает Салли. А может и нет. Ты у нас женат и слишком тугодум. К тебе я прийти не смогу. А тебе у меня не понравится. Мой мир покажется тебе слишком ярким и необычным. Ты в Вархом мире живешь? Где? Удивляется Салли. Что это? Фиби у нас любитель вымышленных вселенных, объясняет Санек. А еще он боится Вархом мир. Там так страшно, убирая книгу, интересуется Салли. Там есть 40 тысяч способов подохнуть. Жутко скались, выдаю строки текста из песни. Там можно быть съеденным безумными грибами. Там вас изнасилуют инопланетяне. Там можно быть застреленным, а можно выпотрошенным. Там с вами не случится ничего хорошего. В каждом мире есть что-то хорошее, возражает Салли. Я не видела полностью плохих, а в том нет. Это единственный мир, в который я не хочу и не пойду, даже если игрок отправит. Чем вызван твой страх? Интересуется Санек. Тем, что там ужас, вечная война, злобные инопланетяне, демоны, злые боги, фанатики. Совсем злые, смотрит на меня Салли. В край. Ну вот смотрите. Дзинч, бог обмана, всех наебывает. Нургл, владыка разложения. Кхорн, просто поехавший, его и называют бог крови. А Слоаниш вообще двуполые. Кхем, улитки, например, тоже двуполые. Ты их тоже боишься? Улитки не строят козни, не собирают последователей, не убивают. Конусы, вздыхает Санек. Морские конусы ядовиты. Если на него наступить, он убьет человека, так что убивают. Но это другое. Улитки не заставляют приносить в свою честь жертвы. А темные боги? Хаем. Был я как-то в одном мире, задумчиво глядя в пустоту, бормочет Санек. Видел служителей церкви Золотой Розы Эрмиады. Это такие повернутые на чистоте тела и духа боевые монахини. Они как настоящие добродетели, несли жителям знания. Помогали больным, кормили нищих, проповедовали любовь и равноправие. Хорошие девушки. Не спорю, кивает Санек. Добродетель — качество редкое, но все не так радужно. Ну, знаешь, Фиби, и у этих святых дев был минус. К негражданам своей страны они относились как к уродам. Раз в полгода, весной и осенью, девы облачались в доспехи. 3 дня и 3 ночи читали молитвы, а потом всем своим воинством шли убивать соседей. В честь Эрмиады, да, они жгли села, разрушали города. В честь богини сооружали алтари и приносили в жертву в основном девственниц. Блин, знаешь, в чем вся соль? Эрмиада приходила от этого в ужас. Через жриц, монахинь, знамения, пыталась сказать девам, что они неправы. Угадай, как все это воспринимали девы? Жриц, взывающих к разуму, обвиняли в ереси. Знамения принимали как призыв к действию. Даже когда сама богиня явилась к ним и, поразив особо ретивых молниями, сказала, что и как, ей не поверили и объявили демоном, расшатывающим веру. Шли годы, сходящая с ума от творимого зла молодая богиня ехала крышей. Девы действовали все более жестоко, и когда начали резать друг друга, Эрмиада превратилась в монстра. Она стала злом. Оказывается, она заставляла их. Так зло ли Эрмиада? Я не знаю. Возьми себя, смотрит на меня Салли. Твои действия в мире Наруто. Ты учился и заодно спасал мир. Спасал. Можно ли назвать твои действия правильными? Да. Но кто ты для людей? Чудовище. Тебя боятся, ненавидят, презирают. Страх перед тобой будет только усиливаться. Со временем твоя история обрастет такими подробностями, что, узнав, ты за голову схватишься. Не удивляйся, когда лет через 200, попав туда, ты узнаешь, что пил детей через трубочку прямо из колясок. Но дальше больше. Со временем появятся те, кому все эти бредни понравятся. Как грибы после дождя полезут культы, тебе будут поклоняться. И вот, лет через 400, ты сможешь увидеть, как в твою честь приносят жертвы. Как фанати, взывая к тебе, режут невинных, снимают с себя кожу, подвешивают себя на крючьях. Как жрец культа в честь тебя, нараспев, читая молитвы, вырезает жертве сердце и, держа его в руках, пытается увидеть на нем тайные знаки. И он, слушающий да услышит, кивает Санек, смотрящий да увидит. Не факт, что ответишь ты. Послание будет услышано и увидено в любом случае. Это будет шепот на грани слышимости. Замысловатые разводы крови, формирующие узор сгустки свернувшейся крови. Гром на улице. Комета, метеорит. Даже порыв ветра в подходящее время может быть воспринят как знак. А дальше все будет еще хуже. Знание о тебе объявит запретными, отчего любопытство вырастет в разы. Жрецы, искажая информацию, будут читать проповеди. Обычные служки, не в силах побороть любопытство, будут стремиться к этим знаниям. Прочитав, сойдут с ума, устроят резню. А виноват в этом будешь ты. Пойманный безумец соловьем будет петь о том, что ты и твои демоны нашептали ему открыть зловредную книгу, развратили его чистую душу, искусили, а когда несчастный поддался обману, свели с ума и заставили убивать. К власти в культах придут безумцы, продолжает Салли, больные разумом и нездоровые душой. Они будут слышать голоса твоих демонов. Они не отличат свою шизу от твоего шепота. С ними придут лжецы, хитрецы, желающие выгодно устроиться. Они будут кричать о том, что ты говорил с ними, посылал им знаки. Пройдет еще время, и тебя окружат демонами. Культ разделится, каждый попытается изобразить тебя как можно страшнее. Тексты будут меняться и, вполне возможно, тебя станет много. Культы придумают тебе новые имена, припишут новые выдуманные деяния. Мне страшно, мне тоже. Поставь себя на мое место, на место Салли, игрока. Представь, как фанатики в твою честь потрошат невинных, как устраивают кровавые оргии, а потом, благодарят за знаки, которые ты не давал, как с твоим именем на устах армия выжигает сотни, тысячи, миллионы невиновных, как сектанты вырезают города, пытаясь угодить тебе, хватит, а есть другая сторона, качает головой Санек, светлые, они, преисполненные чистой верой, творят еще большее зло, пытаясь защитить паству, в честь придуманного в противовес тебе Бога, они будут истреблять зло, но суть это не меняет, для них ты зло, а раз так, то служить тебе может любой, у них паранойя на заоблачном уровне, они ищут, и они находят, изобретения, открытия, дефекты тела, обычная родинка на лице чуть крупнее обычных, родимое пятно особой формы, даже мысли о том, что система дает сбой, все это проявление зла, ты зло, зло каким бы правильным ни был, и ты всегда им останешься таким, даже если зла ты не делал, зачем игрок, игрок все устроит, он тебя не бросит, да, в тебя будут верить, но он не допустит массовой истерии, так что, как видишь, совсем не обязательно быть плохим, для того чтобы стать злом, ты поймешь, позже, когда сам станешь богом, страшные истории, ужасные, мне даже холодно, да меня колотит всего, мне надо побыть одному, лежа в своей кровати, снова в каком-то странном полусне, из которого не могу вырваться, бьюсь в судорогах, замерзаю и сгораю от жара, вижу ужасное, но через них в квартале, пустоши, карьер когтей смерти, из которого не могу выбраться, большую гору, где безумные ученые снова вскрывают меня, все это перекрывается образом игрока, который взрывается роем кассадоров и уносит меня в темноту, в объятия липкого страха, ужаса, безнадеги, я слышу выстрелы, крики раненых, грохот, вой жертв, с которых срезаю лица. Я вижу вспышки молнии и слышу раскаты грома. Я в темноте, из которой нет выхода, нет света. Я таю в ней, растворяюсь. Она как гавах, проникает через кожу и уродует меня. Прикасается к коже ледяными скользкими щупальцами. Единственное, что могу сделать, сворачиваюсь в шар. Обхватываю колени похожими на крылья руками, опускаю голову и выращиваю на теле острые колючки, которыми хоть как-то могу защититься от отростков тьмы. Сколько так проходит, не знаю. Но тут, нежное прикосновение к покрытому колючками плечу. Подняв голову, вижу окровавленную руку Салли. «Тебе больно, не трогай меня, тебе больнее», раня руки продолжает гладить меня Салли. «Чего расклеился? Мне страшно, я не знаю, кто я». Не помню, кем был и не осознаю, кем стал. Я, потерявшийся, запутавшийся мальчик. Не бойся, все будет хорошо. Я буду рядом. Пошли за мной. Куда? Увидишь. Дай мне руку. Не бойся. Ну же, милый, кто ты? Почему, глядя на тебя, я вижу Люциану? Почему я люблю тебя? Ведь это невозможно. Ты все узнаешь. Скажи. Позже, любовь моя. Позже. Дай мне руку. Не верю я тебе. А почему не верю? Репутация, хорошие отношения, ревность. Ненавижу. Не ее, себя. За то, что такой слабый. Салли, просто не может быть Люцианой. Нет, просто похоже. Но что со мной? Никого, никогда, с момента подписания контракта я никого не воспринимал как женщину. А тут, сейчас, будь что будет. Убрав колючки, протягиваю свою верхнюю конечность. Сжимаю нежную руку Салли. Мир взрывается, я куда-то падаю. Удар и я, ах, спокойно, ты в безопасности, обнимая меня, мурлыкает Салли, ты спасла меня, нет, ты сам спас себя, Фиби, то, что ты видел, называется безумие, останься ты там, все бы закончилось, вышел бы другой ты, я не могу этого допустить, я тебе нужен, слушай меня, Фиби, услышь, я просто люблю тебя, люблю так сильно, что готова пойти за тобой даже в безумие, но как, всей душой, запомни этот момент, любимый. На твоем пути, на пути к цели, их будет много. Помни о том, кто ты. Помни о тех, кто любит тебя, о тех, кого любишь ты. Это поможет. Спасибо. Знаешь, спать, тянет Салли. Все разговоры завтра. Отдыхай. Прижмись ко мне. Мое сердцебиение станет для тебя колыбельной. Мое дыхание успокоит и прогонит страхи. Спать. Глава 6. Просыпаюсь. Потягиваюсь. Как только продираю глаза... Имею честь лицезреть спящую рядом со мной, одетую лишь в красоту Салли. Девушка, держа меня за руку, спит на спине в позе морской звезды. Прическа. Взрыв на макаронной фабрике. Или, я упала с сеновала, тормозила головой. Во рту изжеванный локон волос. Невольно бросаю взгляд ниже. Рассматриваю небольшую, но идеальную грудь. Плоский животик. Плотные бедра. От такой красоты не выдерживаю. пододвигаюсь и целую ее в нос. Салли мгновенно просыпается, хватает меня, притягивает, утыкается носом в шею и мурлыкая гладит по спине. «Доброе утро, сегодня действительно доброе», — зевнув, бормочет Салли. «Ах, как это чудесно, просыпаться в объятиях любимого, это стоит всех моих сокровищ. Как ты, Фиби?» «Спасибо, уже лучше. Мой сон, сон?» Подняв руку и демонстрируя покрытую шрамами ладонь, улыбается Салли. «Я сделал тебе больно. Прости, не кричи». Усилием воли, убирая шрамы, вздыхает Салли. «Я не глухая. Да, было очень больно, но ты сделал это не специально. Поэтому, пока ты спал, я немного поработала над твоим телом. Сейчас расскажу». Салли перемещает меня к зеркалу. Подперев рукой голову, улыбаясь, смотрит. «Новые татуировки. Шаринганы на спине. Для применения техники, для того чтобы ты выжил, они будут включаться автоматически. При сильных повреждениях. Твои крылья я спрятала в татуировке крыльев, чтобы ты невзначай их не расправил и не выдал себя. Активируются усилием воли». Стильно, крутясь у зеркала и разглядывая на лопатках крылья летучей мыши, киваю. «А это что?» «Татуировка, изображение хаширамы на правом плече», — кивая Салли. «В ней клетки первива. Собрала их в кучу, соединила с СЦЧ, так будет удобнее. Проклятая метка на шее работает и без моего вмешательства. Там все хорошо, да и выглядит стильно. Как тебе?» «Круто. Репутация. Салли Михаэлис. Плюс 350. Я думала, ты будешь ругаться. Уже речь с объяснениями приготовила. Я тебе верю». Салли округляет глаза и кает. Тяжело вздохнув, сканирует меня взглядом, качает головой. «Я что-то не то сказал, ты мне веришь?» — всхлипывает Салли. В последнее время я слишком часто это слышу. Мне это нравится». «Я понял», — перемещаясь на кровати, укладываясь рядом с Салли, улыбаюсь. «Ты богиня обмана». «Нет», — возмущается Салли, — «я никого не обманываю». «Нет, я, конечно, могу, но зачем? Ты что, ты мне уже не веришь? Я перед ним, а он? Что мне сделать?» «Встань, хочу посмотреть на тебя. Два раза просить не надо». Салли телепортируется к стене, закинув руки за голову, крутится на месте, поворачивается спиной ко мне, подпрыгивает, расставляет ножки и наклоняется, томно вздыхает. «Моя, она моя, никому не отдам. Плевать на откаты, на контракт, с Люци договорюсь. Эта женщина должна быть мой». «Фиби», — не меняя позы, стонет Салли. «Плюс 6000 к репутации. А ты уверен?» «Да», — сползая с кровати, киваю. Ползу к ней, вытягиваю руки и касаюсь нежной кожи ее ножек. Вздыхаю и целую выше коленных сгибов. Быстро поднимаюсь выше. «Тебя жена порвет», — задыхаясь, шепчет Салли. «Или контракт убьет. Я готов. С девочками я договорюсь. Откаты. Я переживу». Опускаю ладони на ее ягодицы, сжимаю их, раздвигаю. Облизываясь, вываливаю язык. «А-а-а-о». Выгибаясь от прикосновения кончиком языка к самому чувствительному месту, воет Салли. «Нежнее, Фиби, нежнее. Я перевозбудилась. Очень чувствительная. Я. Ее вкус. Она. Она не отличается от Люци. Это. Репутация. Салли Михаэлис. Плюс 12000. Это не может быть обманом». Несколько раз проведя языком по нежным губкам, встаю, судорожно снимаю штаны. «Не-не-не», — прикрыв ладонью лона, хихикает Салли. «Я девственница. У нас все будет только после свадьбы». «Тогда как? Я же выше», — наклоняясь и упираясь руками в пол, виляет попой Салли. «Туда можно. Давай уже, я изнемогаю. Я хочу стать. Больно не будет, я богиня. Давай, давай». Приставляю головку к ее попке, медленно поддаюсь вперед. Чувствую, как ее плоть, расходясь, впускает меня. Вздрагивая, готовлюсь получить нечто незабываемое. Закрываю глаза. «Фиби, Салли», — появляется рядом Санек. «А во, Александр», — выпрямляясь, вздыхает Салли. «Ты не поверишь, какой момент только что испортил». «Извините», — закрыв рукой глаза, бормочет Санек. «Просто у нас гости, а я не знал, что вы заняты. Если бы я знал, я бы задержал их на полчаса. Извините». «Да». Салли создает на себе платье. Взмахом руки приводит прическу в порядок. Проведя ладонью над лицом, создает макияж. Фыркает и, гордо подняв голову, уходит. «Фиби, не обижайся. Нормально все», — одеваясь и уменьшаясь, киваю. Пытаясь унять дрожь, вздыхаю, повожу плечами. «А у вас все хорошо, как я погляжу. Она моя. Правильное решение», — часто кивает Санек. «Отличное. О последствиях не беспокойся, игрок обязательно что-нибудь придумает. Он, наверное, уже все придумал. Может быть и так, я точно не знаю. Но давай вернемся к тебе, Фиби. Рад, я чуть не изменил своей жене, женам. Ты перешагнул через себя, а измена? Измена — это когда все по глупости, когда для развлечения или вообще от нечего делать, а тут у вас любовь, по вам видно, да и потом, ты демон, человеческие пороки тебе недоступны. Пойдем, пообщаемся с лавгудами, потом потренируемся, а вечером на ужин к Малфоям. Зачем все это нужно? Затем, что мы здесь под прикрытием, Фиби. Нам надо найти чемпиона, нагнуть и свалить отсюда, пока истинный не заметил. Да, явиться сюда он не сможет, до тех пор, пока его чемпион этот мир в крови не утопит. Но он может проснуться и напакостить, чего мы все не переживем. Поэтому пока строим из себя аристократов и наблюдаем. Ясно тебе? Да, командир. Идем, что ли? Идем. Не ожидал я от себя такого, но, вполне возможно, этого ожидал игрок. Не поверю, чтобы все это было случайностью. А раз так, почему бы и не подыграть? Тем более все хорошо. Посиделки с лавгудами, есть отдельный вид искусства. Разговоры о морщерогих кизляках, мозгошмыгах, прочих невероятных существах и явлениях. Обсуждение нового выпуска журнала «Придира», в котором с виду обычная ересь, бред сумасшедшего, но это только с виду, если попробовать читать между строк. Ну и Луна, которую снова повесили на меня, своими рассказами потрясает. Например, она уверена в том, что родители любят меня, что они необычные, сильные, но совсем не страшные, а интересные. Опять всплывает то, что у Салли 4 рога, о том, что у меня крылья и хвост. А вот с Саньком все сложнее. Луна видит его, но описать не может. У нее банально не хватает слов. Но при этом, Луна уверена в том, что Санек хороший. Объяснение это размыто, в подробности девочка не вдается, просто хороший и все. А по мнению Ксенофилиуса еще и добрый, вежливый, общительный и не подвержен стереотипам. Ну и наши мозгошмыги. У меня они фиолетовые, почти как у Салли. У Санька синие, и их много. Много настолько, что иногда самого Санька не видно. Есть еще много чего. Того, что Луна видит, но описать не может. Еще больше того, что она не может понять. Но это польза. Это мне пригодится. Луна сможет засечь чемпиона. Не факт, что сможет понять, но засечь точно. Так и сидим, общаемся, завтракаем. Пробуем пирожные, принесенные Ксении. Между прочим, очень вкусные. Ксения радуется тому, что нам нравится. Еще сильнее радуется тому, что Луна наконец-то нашла себе друга, то есть меня. Чему радуюсь и я. Луна чиста, ее душа светится и согревает меня. Буду защищать, беречь, ну и друг. Да, мне самому приятно, что у меня есть такая чистая и светлая подруга. А еще, я хочу понять демонов. Меня очень интересует, почему чистые души действуют на нас как успокоительные. Видимо, поэтому демоны не захватили все миры. Потому что среди разумных, встречаются вот такие, как Луна. Гости уходят. Практикуем с Саньком бытовую магию. С Салли оттачиваем владение мечом. Собираемся. Салли создает несколько баночек с кремами, упаковывает ВСН это в коробку. Отбываем. На карете, запряженной фистролами. Едем. Фиби, не нервничай. Глядя на меня, улыбается Санек. Меня опять тискать будут. Нарцисса, а ты тискай ее. Это еще зачем? Возмущается Салли. Затем, что мы здесь не на прогулке, мрачнеет Санек, а на задании. И прошу отнестись к этому заданию со всей ответственностью. Пока, до тех пор, пока мы не нашли чемпиона, мы будем играть свои роли. Тебе, Фиби, я советую отринуть свои принципы. Липнет нарцисса, липни к ней еще сильнее. Целует, целуй в ответ. Стягивает с тебя штаны, суй руки ей под юбку. Мне это не нравится, ворчит Сали. Фиби мой, не сомневаюсь, кивает Санек. Скажу больше, я рад за вас, но мы на задании и нам пока нужны союзники. Поэтому вы, и я вместе с вами, будем делать все, чтобы его выполнить. Я Фиби изменять не стану, ворчит Салли. Я люблю его, и это правильно, кивает Санек. А вот что касается самого Фиби, надеюсь, до этого не дойдет, но если дойдет, это работа, это нам ничего не будет. Даже если нас убьют, неважно каким образом, мы вернемся в свои миры. Фиби может умереть совсем, у него 4 шерингана на спине, 4 жизни. Если чемпион выпьет его душу, срывается Санек, то никакие шеринганы не помогут. Что будет с нами, Салли, ты знаешь. Поэтому любые возможности, методы и способы. Вы меня поняли? Да, но это противно. Жизнь вообще редко бывает приятной, а в большинстве случаев еще и жестокая. Мне это не больше вашего нравится, но это необходимость. Поймите, я, мы понимаем, взяв Салли за руку, киваю, понимаем, я покурю пока, Доезжаем в молчании. По прибытии выходим из кареты и топаем к поместью. Хозяева на крыльце, встречают лично. Люциус улыбается. Нарцисса. Непонятно, кого из нас она больше рада видеть. Драко строит из себя хозяина. Серьезен, что смешно, потому как мордочка ну совсем не хозяйская. Подходим. Пока взрослые расшаркиваются друг перед другом, здороваюсь с Драко, который теряет весь снобизм и улыбаясь жмет мне руку. И он чист, не такой как Луна, но грехов, кроме ненависти к Уизли на нем нет. Все разговоры о грязнокровках, всего лишь разговоры. Не уверен, что Драко сам понимает, что мелит. Ну да чего же чудный мальчик, прижав руки к груди стонет нарцисса. Фиби, малыш, а ну признавайся, скучал по мне? Да, мадам, кланяясь улыбаюсь, взяв ее руку целую пальцы. Репутация. Нарцисса Малфой. Плюс 70. Салли Михаэлис. Минус 10. Нарцисса снова плюет на правила и обнимает меня. Гладит волосы, стискивает меня, зажимает мое лицо между ладонями и целует в щеки. Краснея отходит и предлагает всем пройти в дом. Шатаконщица ненормальная. Взгляд такой, как будто съесть меня хочет. Но женщина симпатичная. Мне как инкубу, такое внимание приятно. Проходим, садимся за стол. Люциус и Александр снова начинают о политике. Салли и нарцисса разбирают подарок, от чего нарцисса приходит в неописуемый восторг. Крема, что сделала для нее Салли, разглаживают морщины. Разглаживают сразу, что Салли продемонстрировала, намазав лицо нарциссы. Дальше. Ну мы с Драко уже все съели, взрослые так увлеклись, что к еде не притронусь. И тут, Драко, привлекая мое внимание, кашляет в кулак и кивает на выход. Спрашиваем разрешение уйти и как только получаем, валим в комнату Драко. В комнате, не обращая внимания, закрывая дверь шкафа, в котором игрушки краснеет Малфой. Это круто. Драко, у меня такой же шкаф. Сыграем, во что? Еще сильнее краснеет Малфой. Открыв шкаф, достаю два деревянных мяча, дартс, какие-то настолки, мяч, коробку с игрушечными солдатиками. Плюшевый медведь остается без внимания. Ну что, лорд Малфой, бросая ему меч, киваю. Продемонстрируете? Да я так, это просто игрушки. Я занимался фехтованием, но это не мое. А что твое? Подпрыгнув, Драко ныряет под кровать, достает метлу и с гордостью демонстрирует. Квиддич, вот моя страсть. В Хогвартсе я стану лучшим ловцом Слизерина. А ты? Ты уже умеешь летать на метле? Это скучно. И сидеть на метле неудобно. Мне больше силовые виды спорта нравятся. А квиддич? Интересно. Но поскольку летун из меня никакой, я в этом вопросе больше зритель. Станешь ловцом, буду болеть за тебя. Но ты же на Гриффиндор. И что? Мой друг будет выступать за Слизерин. Я поддержу. Так с твоего факультета. У тебя проблемы будут. Нет, проблемы будут у них, но их много. Фиби, тебя как минимум побьют. Вздохнув, подаю Драко три дротика от дартса. Отхожу к стене и прошу бросить в меня. Малфой мотает головой, отказывается. Говорит, что это опасно. Объясняет, что если попадет в меня, то отец ему не простит. Кое-как убеждаю его попробовать. Приняв пафосную стойку, встаю, киваю. Драко метает дротик, метает в сторону. Вытягиваю руку, ловлю снаряд двумя пальцами и показываю побледневшему Драко. Круто, ао, тянет он. Вот видишь, друг мой, я могу за себя постоять. Для большей убедительности кручу сальто, встаю на левую руку и отжимаюсь 10 раз. Отталкиваюсь, встаю на ноги и театрально кланяюсь. Это магия? Нет, Драко, это опыт. С 6 лет всем этим занимаюсь. Подбрасываю деревянного солдатика, метаю дротик и попадаю фигурке в нос. Зрелищно, но против магов. Продемонстрировать? Бери вот эту барабанную палочку. Представь, что она волшебная. Изобрази взмах. Драко изображает, машет палочкой, пытается произнести заклинание. Кувыркаюсь вперед. Одной рукой хватаю палочку, второй закрываю юному магу рот. Вот видишь, Драко. Пока кто-нибудь пытается что-нибудь изобразить, я окажусь рядом. Ударом выбью зубы, отберу палочку и засуну ее туда, в то место, о котором не говорят. Репутация. Драко Малфой. Плюс 25. Это начало большой дружбы. К сожалению, недолгой, но я на работе. Посидев в комнате еще час, разобрав все книги, игрушки, коллекции карточек лучших игроков в квиддич, уже собираемся спуститься к взрослым, но тут взрослые приходят сами. Санек и Люциус хорошо поддатые. Нарцисса и Салли от них не отстали. В комнате начинается спор. Отцы на повышенных тонах спорят о том, кто сильнее. Мамы. Нарцисса переключает все свое внимание на меня, отчего Салли скрипит зубами. Люциус, друг мой, изображая опьянение, мямлит Санек. Что там телохранители? Фиби с легкостью защитит твоего драка от кого угодно. Ты мне не веришь? Я хочу увидеть. Качает головой Малфой. Санек вздыхает. Из игрушек взмахом палочки делает две рапиры и, указывая на них рукой, улыбается. Сражаться с ребенком, взяв шпагу и подавая вторую мне, удивляется Малфой. Впервые такое. Фабиан, ты готов? Какие будут правила? Никаких. Машет рукой Санек. Кувырком вперед, резко встаю и утыкаю шпагу в правый бок Люциуса. Лорд Малфой, вы остались без почки. Я не успел собраться, мгновенно протрезвев, кивает Малфой. Еще раз. Встаем, киваем друг другу. Выпад, два быстрых укола в живот и грудь. Малфой отходит, ощупывает себя. Фабиан, печень, сердце, киваю ему, смертельные раны, по правилам, кто их соблюдает, разводит руками Санек, может быть на каком-нибудь турнире, в реальном бою, все плевать хотели на правила, мы готовим сына к реальной опасности, но он еще ребенок, шепчет Нарцисса, живой, ребенок, кивает Салли, и я хочу, чтобы он живым и остался, поэтому, мы учим его всему, магия, рукопашный бой, фехтование. Простите, что испортили вам настроение. Нет-нет, что вы, качает головой Люциус. Это правильно. Фабиан, спасибо за поединок. Смело могу сказать, ты большой молодец. А не боевые увлечения у тебя есть? Рисование, медицина, шахматы, улыбаюсь им. История, фантастические книги. Маглы, неплохо выдумывают истории про космос, другие миры и прочее. Какой развитый ребенок. Лорд Михаэлис, я восхищен. Больше Люциуса восхищена Нарцисса. И нет, похотью от нее не воняет. В мыслях пока тоже ничего пошлого. А вот желание затискать меня, растет с каждой секундой. И это, пока неплохо. Вечер проходит более чем идеально. Семейство Малфой более чем благоприятно расположены к нам. Особенно Нарцисса ко мне. Но это частности. Драка. Пока мелкий не стал скотиной, а душа его чиста. Надо помочь, уберечь. И в Хогвартсе, я этим займусь. Прощаемся, грузимся в карету, приглашаем их в гости и укатываем, откатив на пару миль, телепортируется домой, где сразу же падаю на кровать, пытаюсь переварить происходящее, хи-хи-хи, думал сбежишь шаше от меня, заваливаясь в комнату хихикает Салли, не выйдет, начнем с того на чем остановились, нет, проводя рукой по стене и создавая барьер качает головой Салли, сперва будет важный разговор, готов, да, тогда приступим, вздыхает она, телепортируется на край кровати и опускает голову. Глава 7. Салли выглядит неважно. Я бы сказал, она чего-то боится. Но чего? Меня? Богиня боится демона? Салли. Послушай меня, курьер. Это очень серьезно. Настолько серьезно, что... Что? Почему ты так смотришь? Любуюсь. Прекрати. Я серьезно, а ты поясничаешь. Значит так, контракты Люци, это меньшее, что меня беспокоит. Все дело в тебе. Во мне... «Салли, я люблю тебя. Сейчас, да», — отворачиваясь, бормочет она. «А что потом? Что может быть потом? Ты узнаешь, кто я», — вскакивает Салли. «Это все, конец. А кто ты? Я не могу сказать. Сейчас не могу. Но правда. Господи, ты мужик. Я? Нет, я девушка. Клянусь своей сутью, я девушка. С подвохом, ты дурак? Нет, нормальная девушка, без лишнего». Курьер, ну давай серьезно поговорим, моя репутация, разваливаясь на кровати спрашиваю, ХМ, допустим по этой самой репутации ты плохая, злобная и кровожадная, вот только я женат на Архидьевале, Люцине Эйденрис, а еще я знаю как это работает, игрок, Санек и ты, все мне объяснили, это для меня ничего не значит, но правда, теряется Салли, когда ты узнаешь, я, мне страшно, узнаю, обязательно узнаю, если не ты, то игрок все мне расскажет. Конечно, я бы хотел узнать все сейчас, но торопить не буду. Я люблю тебя, глупая богиня. Ты можешь придумывать что угодно, это ни на что не повлияет. Ты моя и ничья больше. Ты против, дурак, вздыхает Салли. И я дура. Но потом, что потом? Потом, когда ты узнаешь правду, посмотри на меня. Посмотри и скажи, что не бросишь. Не надо клятв, это лишнее. Просто скажи, что не откажешься, что будешь смотреть на меня не глазами, а душой, что прежде чем сделать выводы, ты выслушаешь меня, во всем разберешься и поймешь, попытаешься понять. Я никогда не откажусь от тебя, Салли, не брошу. Пусть все миры встанут против меня, пусть случится апокалипсис. Я буду стоять перед тобой, закрывать от опасности и дарить всю свою любовь. Мне плевать, плевать на все и на всех. Нет в мире такой силы, которая заставит меня отказаться от тебя, любимая. Репутация. Салли Михаэлис. Плюс 45 тысяч. Салли всхлипывает, закрыв ладонями глаза, вздрагивает. Перемешается на меня, обнимает. Нам будет хорошо вместе, стискивая меня, шепчет Салли. Любимый, мой любимый, я тебя обожаю. Вот только не верю. Ну и зря. Как мне доказать тебе? Когда придет время, я посмотрю на твою реакцию. Все, что ты сказал, я запомнила. Так мы будем продолжать? Хочешь сначала или начнем с того, на чем закончили? А что хочешь ты? Что конкретно хочет Салли, остается тайной. Она просит меня принять настоящий облик. Взмахом руки избавляется от одежды. Хватает мне за хвост и проводит языком по стрелке. Довольная результатом, прикусывает стрелку. Салли, не так сильно. Прости, Фиби, но сдерживаться я не буду. Хотя, встав надо мной, Салли разворачивается, хмыкает и увеличивает попу. Талию делает уже, хихикает и резко наклоняется. Ну как тебе, милый? Виляя задом, спрашивает Салли. Такой я тебе больше нравлюсь, неважно какая ты. Да ладно, хихикает Салли. А твое тело говорит, что нравлюсь больше. Значит, я угадала, и попки — это твоя слабость. Хорошо, Салли. Не терпится, надавив пальцем на головку, спрашивает она. Я вижу, ты сгораешь от желания. Твое тело, а как ты пахнешь похотью. Сядь уже. Подожди, милый, подожди. Дай вдоволь налюбоваться теперь уже моим телом. Салли опускается ниже, хватаю ее за попку, получаю по рукам и, застонав, ложусь. Салли, пожалуйста, еще немного. Шумно втянув носом воздух, стонет она и энергичнее виляет задом. Еще несколько секунд, и ты вкусишь плоть богини. Обвиваю взвизгнувшую Салли хвостом, укладываю на себя. За издевательство шлепаю по заднице и тут же целую. Ох, да, ерзая на мне, выгибается Салли. Человеческие ощущения, они сводят меня с ума. Теперь я лучше понимаю смертных. Богам такие нежности недоступны. Угу, хмммм. Ну, значит, сегодня все будет нежно. Ох, милый, я боялась, что ты меня не подпустишь, а мы уже в позе 69. Мы не торопимся, не отвечай. Поздно, ты теперь мой. Салли выдыхает, устраивается поудобнее. Хихикает, и тут ее язык удлиняется, обвивается вокруг моего достоинства, сжимает его и начинает двигаться. И это нечто. Некоторое время спустя, Салли, сидя на краю кровати, смотрю на спящего Фиби. Демон инкуб через 3 часа банально вырубился, но, надо отдать ему должное, держался довольно долго, а вот мне сдержаться было крайне сложно. И хоть мы попробовали почти все, девственность я все же сохранила. А теперь, встав, кручусь на месте, взмахом руки убираю с себя следы бурной ночи, создаю на себе простое фиолетовое платье, целую любимого в уголок губ и перемещаюсь. Пройдя сквозь пространство, появляюсь в знакомом мне коридоре, поправив прическу, стучу в дверь, дожидаюсь приглашения, и как только вхожу, игрок не один. За столом, напротив него, сидит перепуганный, лохматый человек, в памяти Фиби. Этот Джирая, только молодой. Салли, улыбается мне игрок. Посиди пока, у меня с товарищем важный разговор. Игрок щелкает пальцами, у стола появляется кресло. На столе большая чашка чая, корзинка с конфетами, вазочки с вареньями. Присаживаюсь, беру чашку. Здравствуйте, девушка, кивает мне молодая версия Джирая и, посмотрев на игрока, продолжает. Итак, я умер, 07, улыбается игрок. С чего такие выводы? Ну как же, я попал сюда, сидишь и общаешься с Богом? Нет, друг мой, ты не умер. Я просто призвал тебя на разговор. Разве я не могу поговорить со своим агентом? Извините, морщится Джирая, но я не помню, чтобы мы... Как? Я привел тебя в этот мир. Или ты серьезно думаешь, что все вышло случайно? Что взрыв реактора закинул тебя в подходящий мир просто так? Что вместе с тобой выжили адекватные технократы, а не бешеные конфедераты? Хорошо, но... Зачем? Ты спас мир, сложив руки на груди, кивает игрок. Попав туда, ты сразу начал действовать. И ты добился результата. Не без моей помощи, но добился. Пришлось наставлять тебя через Гаммамару, твоих теневых клонов. Так вот почему мои клоны были такими двинутыми. Они, то есть я, говорили тебе правду. Посмотри на результат, 07. Твой мир прекрасен. Твои жены, твои дети. Ты развиваешься, идешь вперед. Это чудесно. А технократы, они разобрались с Ацуцуки и обезопасили тебя. Теперь они построят свою цивилизацию, не такую повернутую, как в прошлом мире. Скажу больше, в будущем, вы станете союзниками, добрыми друзьями. Твои подвиги, они не забудут. Ты для них герой. Ну, что скажешь? Я бы сказал, что сошел с ума, чешет затылок Джирая. Но это невозможно. Поэтому, вы сделали для меня все это, что я вам должен. Ничего, но так не бывает. Господин игрок, вы, да, кое-что ты мне должен. Но нет, не думай, оплату я не потребую. Просто, в будущем, я приду к тебе за советом. Ко мне, указывая на себя руками, удивляется 07. Бог придет ко мне, за советом, вы шутите, у тебя есть ученики. На что ты готов ради них? Отвечу за тебя, на все. Вот, и я ради своего ученика готов на все. Поскольку мой ученик пока еще крайне неопытен и толком ничего не знает, в скором времени мы придем к тебе за информацией. По технорасе и способах ее уничтожения. Поможешь? Конечно. Я расскажу все, что знаю. Вот и замечательно, кивает игрок. На этом все. Иди, этот мир твой. Конечно, он еще и мой. А это как? Ну, как тебе сказать, улыбается игрок. Ты же не думаешь, что чакра у тебя просто так появилась? Нет, это я дал тебе эту способность. Ты поделился симбиантами со всем миром. Теперь у всех людей моя чакра. Соответственно, я получаю энергию от каждого. Энергию хорошую, теплую, вкусную. Нет, не нервничай, никого есть я не собираюсь. Просто так устроено. Вы живете в мире, радости, любви, мне от этого приятно. В твоем мире нет войн, нет убийств, нет болезней. Вы как единый организм, отлаженный. И мне от этого хорошо. А когда хорошо мне, хорошо и моим подопечным, то есть вам. Понимаешь? Кажется, да, спасибо, было бы за что, 07, было бы за что, а теперь извини, мне работать надо, я как-нибудь навещу тебя, еще раз спасибо, вставая кивает Джирая, так я пойду, игрок щелкает пальцами, Джирая исчезает, хозяин кабинета откидывается на спинку кресла, загадочно улыбаясь хмыкает, поразительный разумный, я от него в восторге, какая находка, Салли, теперь ты, чем обеспокоена, что тебя тревожит, будущее. Господин игрок, не сочтите за наглость, но не могли бы вы переместиться в будущее и посмотреть, что будет с нами, когда Фиби узнает правду? Пожалуйста. Исключено, качает головой игрок. Никогда. И на то есть причины. Если я увижу счастливый финал, ты сбавишь натиск. Сейчас, ваша любовь, какой бы сильной она ни казалась, сравнима с пламенем свечи. Ты идешь в ненастную ночь, сквозь темный лес и ладонью бережно прикрываешь огонек. Скажу, что все будет хорошо, огонек не разгорится, ты расслабишься. Если скажу, что все будет плохо, ты опустишь руки. Жди и действуй. К тому моменту, когда на ученика обрушится правда, пламя свечи должно быть сравнимо со взрывом сверхновой, как у курьера и Люцианы. Но я запрещаю тебе смотреть в будущее. Этим ты все испортишь. Я доверюсь вам, умная девочка. Как проходят твои изменения? Я не могу жить без него, вздохнув, опускаю голову. Я люблю, и это сводит меня с ума. Я ловлю каждое его движение, каждое слово. Когда рядом, время как будто останавливается. Мне жарко и холодно. Говоря с ним, я понижаю голос, пытаюсь прикоснуться. Я ревную. Это и есть любовь, улыбается игрок. Странное чувство, да, приятное и в то же время пугающее. Осторожнее с этим. Почему? Де Илья Маурлаха и не Илен Игрикаку Унпас, вздыхает игрок. Какой бы сильной ни была любовь, как бы сильно ни пылал пожар, всегда найдется сила, способная потушить пламя. Контракт не панацея. Чем можно убить любовь демона? Понимаешь, Салли? Курьер, Саске, Фиби, он особенный. Будь иначе, он бы не стал моим учеником. Он сможет понять обман, он простит ложь. Но есть то, чего он не простит никогда. Это предательство. Любящий, нежный, понимающий, в одно мгновение он превратится в кровожадного монстра, от которого не будет спасения. Совершишь предательство, он найдет тебя и уничтожит. Значит, ее он убьет, вздохнув, качаю головой. Она, его сестра, предала его. Да, кивает игрок. Как только он все узнает, твоей подданной не станет. То, что она его сестра, роли не сыграет. Как спасти ее? Есть только один выход, Салли. Сделать ее подобной тебе. Да, за верную службу ты уже наградила ее, но этого недостаточно. Нужно больше твоей энергии. В противном случае, при встрече с Фиби, проживет она минуты полторы. Да, ему будет невероятно жалко, все-таки сестру он любит. Фиби будет сожалеть, раскаиваться, плакать, но потом, над изуродованным трупом. Это относится и к тебе, ко всем вам. И что же нам делать? Вам, встав и подойдя к окну, спрашивает игрок. Да по сути ничего. Всю подготовку и объяснение мироустройства я возьму на себя. Далее, им займется мой брат. Язык у Санька подвешен, он найдет что сказать. А с учетом того, что он не способен врать, шансы на благоприятный финал увеличиваются. Контракт опять же, остановить курьера он не сможет, но задуматься заставит. Он будет у него, когда вы вывалите на него правду. Может начать осторожно, издалека, увы нет, рассказать надо все и сразу. Это должно быть как удар мешком из-за угла. Фиби впадет в ступор, скорее всего за разъяснениями обратится к кому-то близкому, к тому, кому доверяет. Не к тебе, не ко мне, не к женам, а именно к другу, который все ему и объяснит. Остальных подстегни, пусть сближаются с Фиби. Хватит сидеть, спасибо, можно мне домой заглянуть? Пошли, вы со мной, зачем? У меня есть планы. Да и тебе поддержка не помешает. Щелчок пальцев, и мы, пронзая границы миров, переносимся в мой замок, где я, тут же хватаюсь за шею и кашляя падаю. Тело начинает болеть, кожа горит, в глазах все расплывается. Что со мной? Это Гаввах, перемещая меня на трон, кивает игрок. Здесь его много. Неприятно, да, а быстро ты отвыкла. Хотя, неудивительно, к хорошему быстро привыкаешь. Эй ты, приди ко мне. Рядом с нами появляется она, девушка с белыми волосами и фиолетовыми глазами. Кланяется мне, подходит к игроку, вздыхает. Господин, простите за наглость, но я хочу помочь брату. Чем? Расхаживая вокруг нее, спрашивает игрок. Как ты себе это представляешь? Трехметровая тетенька в Хогвартсе. Тебе не кажется, что это будет выглядеть абсурдом? Измените меня, падает она на колени. Я готова взять на себя любую роль, готова выглядеть как угодно, только позвольте мне помочь брату. Какая наглость, кривится игрок. Салли, девочка моя, тебе надо лучше подбирать кадры. Это нахалка, она любит его, пытаясь побороть приступ тошноты, киваю. Господин игрок, давайте пойдем на уступки. Она может погибнуть. Более того, она погибнет там, как только проболтается. Пожалуйста, подползая к игроку, стонет она. Я буду молчать. Салли, недовольно ворчит игрок. Дело за тобой. Дашь ей свою энергию, я что-нибудь придумаю. Встань, Филе, создавая на ладони шарик энергии, киваю. Прими мой дар. Филе принимает подарок, светясь закрывает глаза, увеличивается. Игрок вытягивает руку. Филе, закричав, уменьшается, становится размером с обычного человека, утоньшается. Волосы чернеют, глаза принимают желтый цвет, зрачки вытягиваются в полоски. На голове вырастают огромные острые уши, как у летучей мыши. Кожа на хрупком, но изящном теле сереет. Появляется одежда. Кожаные штаны в обтяжку, высокие сапоги, корсет. За спиной плащ, напоминающий крылья летучей мыши. Идеально, кивает игрок, щелкает пальцами и превращает Филию в крупную летучую мышь. Даже более чем. Мышь взлетает, цепляется за рукав куртки игрока, заворачивается в крылья и вопросительно смотрит на него. Ты теперь фамильяр, улыбается игрок. Вскоре, Фиби купит тебя в магазине. Ты будешь с ним, можешь даже в человеческой форме. Твоя цель — помогать и защищать моего ученика. Силы я тебе дам, легенду твоего появления нарисую. Хотя советую рассказать правду, не всю. Но помни, Филе, расскажешь лишнего, я лично раздавлю тебя. Мы друг друга услышали? Да, господин, пищит мышка. Спасибо вам, моя благодарность. Твоя благодарность мне не нужна, крыса крылатая. Я помогаю тебе, только потому что ты, ничтожество, любишь моего ученика. Любишь, несмотря на то, что по сути мерзкая тварь, чистой по-настоящему. А он, любит тебя. Сестра хренова, не будь так, я бы с тобой разговаривать не стал. А мне, подходя к игроку, спрашиваю, зачем вы помогаете мне? По тем же причинам, Салли. Пока ты с моим учеником и у вас любовь-морковь, я на твоей стороне. Накосячишь, провалишься, заставишь Фиби ненавидеть, получишь еще одного врага, меня. Но до этого ведь не дойдет, никогда. Тогда идемте, девочки. Филе в магазин, в клетку, кушать насекомых и ждать Фиби. А ты, Салли, в объятиях любимого. Пошли.